Глава 6. Тактики террора. Хаос и подавление свобод. Провоцирование или использование насилия для создания чрезвычайных ситуаций. В периоды нестабильности мы хотим порядка. Нам нужно, чтобы кто-нибудь все объяснил. Одна из тактик захвата власти и насаждения контроля — это создание или эксплуатация кризисной ситуации и использование всеобщей уверенности, что в такой обстановке мы не можем позволить себе роскошь дискуссий, разногласий или демократии. Возникают разговоры о чрезвычайной ситуации и необходимости повышенных мер безопасности. Правительство вынуждено проводить секретные операции, либо требует общественной поддержки всех без исключения решений и действий, которые оно сочтет необходимыми. Чрезвычайная ситуация, власть и защита. Испытывая неуверенность, мы больше, чем когда-либо ждем от лидера или власти защиты и стремимся переложить ответственность за вынесение суждений на специалистов, которые, как мы полагаем, лучше способны оценить ситуацию. Даже в туристическом походе или в кризисной ситуации на работе мы понимаем, что времени на споры нет, и автоматически переключаемся в режим исполнения того, что требуется. При этом мы либо принимаем руководство на себя, либо выражаем готовность следовать указаниям кого-то другого. Нет ничего плохого в том, что мы интуитивно стремимся к лидерству или рассчитываем на знания и защиту друг друга. Разнообразие мнений, часто опирающихся на информацию из проверенных источников, способствует творческой выработке решений и лежит в основе демократии. Проблема заключается в том, что мы склонны подчиняться власти без сомнений, даже не обладая информацией о ней. Эмоциональные и психологические факторы, влияющие на наше решение о том, кого наделить властью, в большинстве своем бессознательны. Это психологическое свойство хорошо известно и систематически используется для проведения в жизнь общественного террора. Из ряда вон выходящие события пугают нас, мы паникуем. Как только возникает ощущение чрезвычайности ситуации со стороны властей, следует объяснение и или предложение о том, как взять происходящее под контроль. Есть и другой сценарий, когда необъяснимые события используются для усиления неуверенности, для того, чтобы нам захотелось услышать трактовку и заверения властей. При этом гарантируется безнаказанность всех участников, и впоследствии никто не может с уверенностью сказать, что случилось. Может быть, этих необъяснимых событий никогда и не было. Государственные тактики террора могут включать в себя планирование и проведение террористических актов, призванных выглядеть так, будто их осуществила вражеская сторона. Провокации и подстроенные инциденты используются для создания атмосферы страха, чтобы мы считали тиранию оправданной, а наведение порядка любыми, пусть даже нежелательными методами, приемлемым. Гитлер и поджог Рейхстага. Нестабильность и ограничение гражданских прав. Адольф Гитлер стал рейхсканцлером Германии в январе 1933 года. По закону парламент мог быть распущен, и на 5 марта были назначены новые выборы. Ночью 27 февраля, в разгар избирательной кампании, кто-то поджег здание Рейхстага. Произошел сильный взрыв, и справиться с огнем долго не представлялось возможным. В поджоге тут же обвинили коммунистов. Одного из них, голландца по происхождению, немедленно арестовали, впоследствии судили и казнили по обвинению в участии в заговоре. До сих пор ведутся споры о том, действительно ли поджог организовали нацисты. Зато известно, что за этим последовало. Гитлер убедил 86-летнего президента фон Гинденбурга объявить чрезвычайное положение. Свобода слова и собраний была отменена. И преступления, в том числе сопротивление самому указу, стали караться смертной казнью или лишением свободы. Не было никаких гарантий того, что судебные процессы ведутся в соответствии с законом. К утру было арестовано около 4000 коммунистов и представителей интеллигенции, выступавших против нацистской партии. Также было постановлено, что если федеральному правительству не удастся восстановить общественный порядок, власть может полностью перейти к национал-социалистической немецкой рабочей партии. 2 марта корреспондент газеты Daily Express спросил Гитлера, надолго ли отменены свободы. Тот ответил, что права гражданам будут полностью возвращены, как только исчезнет угроза со стороны коммунистов. Избирательную кампанию остановили. Даже собрания членов партии Центра разгонялись головорезами-штурмовиками в коричневых рубашках. Тем не менее, нацистская партия получила в парламенте гораздо меньше 2/3 мест, необходимых для изменения Конституции. Тогда Гитлер обратил постановление от 28 февраля против тех земель, где существовала значительная оппозиция. Под предлогом, что местные власти не способны поддерживать порядок, в то время как порядок нарушали коричневые и эсэсовцы, законные правительства Вюртемберга, Бадена, Бремена, Гамбурга, Любека, Саксонии, Гессена и Баварии были смещены. При поддержке партии Центра, Баварской народной и других партий нацистам удалось добиться принятия закона о чрезвычайных полномочиях. 23 марта 1933 года Адольф Гитлер стал полновластным диктатором Германии. СС и СА приобрели функции полиции и право на применение пыток, поддерживавшихся государством. Для инакомыслящих организовали концентрационные лагеря. За этими актами террора последовали Холокост и трагедия Второй мировой войны. Весь мир видел, что происходит, пока Гитлер использовал нестабильность, подавляя свободы и устанавливая свою диктатуру. Все это при активной и пассивной поддержке внутри Германии и по всему миру переросло в один из самых ужасных периодов человеческой истории. С самого начала все признаки этого кошмара были налицо. Но мир не проявлял особого беспокойства или откладывал свои опасения до тех пор, пока не стало слишком поздно. И кошмар не обрел реальность. Пока мощь Гитлера в Германии росла, очень многие обожали его, одобряли его власть и вместе с ним отдавались вновь обретенному чувству гордости. Гитлер говорил то, что народ хотел слышать, обещал восстановить экономику, находящуюся в состоянии острого кризиса, сулил Германии безопасность и возможность снова стать могущественной нацией после поражения в Первой мировой войне. Тактика Милошевича – провоцирование и использование нестабильности во время распада бывшей Югославии. После принятия Конституции 1974 года Югославия под управлением маршала Иосипа Броз Тито фактически стала конфедерацией, состоящей из республик Словении, Хорватии, Боснии, Македонии, Черногории, Сербии и автономных краев – Воеводины и Косово. Время правления Тито было периодом стабильности государства, а после его смерти в 1980 году решать политические проблемы и справляться с экономическим кризисом пришлось президиуму Социалистической Федеративной Республики Югославии, главы которого ротировались. В 1981 году сербы составляли около 36,3% населения Югославии. Хорваты – 19,7%, славяне-мусульмане – 8,9%, словенцы – 7,8%, албанцы – 7,7%. Прочие группы включали в себя македонцев, черногорцев, венгров, цыган, словаков, румын и турок. Воеводина – многонациональный регион со значительным венгерским меньшинством. И Косово с подавляющим большинством албанцев были частью Сербии, но обладали автономией и правом голоса на уровне федерации. Албанцы, даже составляя в Косове большинство, на протяжении долгих лет страдали от нарушения прав человека и недостатка гражданских свобод. В то время как они добивались расширения своих прав, а федерация предоставляла такое расширенное право представительства, в Сербии возникло сербское националистическое движение, крайне негативно относившееся к к автономии провинции. В более тяжелом экономическом положении Сербии по сравнению со Словенией и Хорватией обвинялись антисербские настроения остальных единиц федерации. Казалось, что конфедерация не служит интересам Сербии. Растущее националистическое движение, идеи которого были изложены в известном меморандуме Сербской академии наук и других националистических публикациях, представляло сербов жертвами геноцида и припоминало в связи с этим и геноцид сербов нацистами и хорватскими усташами во время Второй мировой войны, и османское вторжение на Балканы в XIV веке и так далее, вплоть до положения численного сербского меньшинства в Косове и утверждение, что против сербов организован заговор по выдворению их с исторических земель. Слободан Милошевич поймал и оседлал эту националистическую волну, став в 1986 году лидером Союза коммунистов Сербии. Националисты устраивали в Косове массовые демонстрации, привозя на них сербов из самой Сербии. Милошевич понял, что такая мобилизация людей вместе со спонтанным и спровоцированным уличным насилием позволит воспользоваться разочарованием сербов и растущей яростью националистов и создаст потребность в лидере, который придет и захватит власть и влияние. В 1988 году британская коммунистическая газета «Workers Power» попыталась предвосхитить последующие события. Далее цитата. «Сербская коммунистическая партия начала совершать погромы, чтобы положить конец частичной автономии Косово и Воеводины. Этот поход возглавил сербский партийный лидер Слободан Милошевич, который санкционировал серию демонстраций против албанцев в поддержку Великой Сербии в Косове, Черногории, Воеводине и Македонии. Он добивается того, чтобы Косово и Воеводина были возвращены под непосредственный контроль Сербии и идет по пути построения Великой Сербии внутри Югославии. Его политика носит квазифашистский характер». Стоило автономным краям потребовать в 1990 году статуса республик, как Милошевич отменил их частичную автономию. Напряжение достигло того порога, когда потребовалось провести многопартийные выборы, и Милошевич устроил внеочередные выборы. Он переименовал Союз коммунистов в Социалистическую партию Сербии, СПС. И, используя контроль над средствами массовой информации и силы полиции, избавился от всех соперников и получил 194 из 250 мест в сербском парламенте. Милошевич постоянно обострял и провоцировал кризисы, которые позволяли ему развивать националистическую программу. Противостояние Милошевича многопартийной политической системе в Сербии отразилось и на федеральном уровне. Главы субъектов федерации отказывались санкционировать репрессии албанцев в Косове. Разногласия и столкновения быстро нарастали и в итоге в январе 1990 года привели к распаду Югославского союза коммунистов. Спустя 12 месяцев раскололась и федерация. Республики одна за другой объявили о своем суверенитете. В Словении проживало незначительное число сербов, а вот сербское население Хорватии и Боснии было многочисленным. Словения первой и довольно легко обрела независимость, в то время как в Хорватии и Сербии начали разворачиваться трагические события. Использование нестабильности в начале войны в Хорватии. Тактика использования нестабильности продолжалась. Хорватия объявила о независимости. Возник вопрос, что это означает для многочисленного сербского населения Хорватии. Обеспокоенность подобными вопросами была использована для разжигания террора и насилия. Сербские милиционеры захватили полицейский участок в городке Пакрац в регионе Краина. Хорватские власти и военные штурмом взяли город. Сербская армия, в прошлом армия Югославии, теперь контролировавшаяся сербами, ввела войска в Хорватию, объясняя это необходимостью развести стороны. Спровоцированная нестабильность сделала возможным террор, якобы во имя защиты региона. Слободан Милошевич сам организовал это нападение сербских военизированных подразделений и таким образом получил предлог для вторжения армии в регион с целью остановить хорватские власти и якобы устранить этнические разногласия. В 1991 году, когда война перекинулась на другие города и регионы Хорватии и начался первый этап этнических чисток, многие хорваты были убиты или вынуждены бежать. Ради создания Великой Сербии и установления сербского господства Милошевич решил очистить от населения целые области. Франьо Туджман, в свою очередь, воспользовался нестабильным положением, чтобы прийти к власти и воплотить в жизнь политику хорватского национализма. Жизнь в атмосфере террора. Тактики террора вызвали не только необходимую для развязывания войны политическую нестабильность, сплетенную из личных трагедий, вследствие жестокостей, пыток, смертей и гонений. Эти тактики привели к нестабильности в жизнь людей, в их умах и сердцах. Тактика создания и использования нестабильности воздействует на каждого человека и вызывает невыносимое чувство тревоги, утрату веры в общество и в человечность, депрессию, а в вихре неконтролируемых событий, неуверенность, паранойю, невозможность овладеть своими мыслями и эмоциями. Террор возбудил недоверие к окружающим и к собственным мыслям и мотивам поступков, подозрительность по отношению к соседям, одноклассникам, друзьям и любимым. Рушились дружба, любовь, семья. Тактики террора привели к шквалу обвинений, самообвинений, сомнений и вопросов. Почему ты уехал? Почему остался? Где ты был? Что делал? Мог ли я сам сделать больше? Беспокойство о том, как выжить, о детях и престарелых родителях, сопровождалось долговременной потерей сна и состоянием повышенного стресса в течение многих дней, недель, месяцев или даже лет. Горечь от потери права на нормальную жизнь усиливалась тем, что и внутри страны, и во всем мире людей постоянно характеризовали только безликими терминами этнического происхождения. Хорват, серб или боснеец, как будто каждый из них лишился индивидуального достоинства или ценности как личность, сосед, специалист, гражданин или просто человек. И вдали от него. Наблюдая за военными действиями на расстоянии, мы думали, что находимся слишком далеко, чтобы понимать, как обстоят дела на самом деле, и чувствовали неспособность влиять на мировые события. Нам редко приходило в голову, что те, кто был непосредственно вовлечен в начинающуюся войну, возможно, знали еще меньше и чувствовали еще большее бессилие. Мы не понимали, что наша реакция издалека на разворачивающиеся события тоже планируется и используется как тактика террора. Подобные тактики включают в себя расчет на то, что мы будем запуганы и сбиты с толку, не сможем внимательно, вдумчиво следить за новостями, в хаосе событий не заметим нарушений прав человека, и нам будет легче всего принять такие объяснения, как «они там, на Балканах, просто с ума посходили», и «этот регион всегда был неспокойным, у них там вечно какая-то гражданская война». Провоцирование нестабильности с целью подавить свободы. Индейцы мапучи в Чили. Индейцы мапучи или арауканы – крупнейшая группа коренного населения Чили, в течение многих лет активно добивающаяся признания, в том числе и своего права на землю. Правительство использовало государственный закон о внутренней безопасности, чтобы провести политические репрессии террористов мапучи. Страна была символически оккупирована осенью 2000 года, и появились сообщения, что люди с лицами, скрытыми капюшонами, предположительно мапучи, совершают покушения на жизнь людей, поджоги и кражи лесоматериалов. Многих мапучи немедленно задержали с применением силы и использовали устрашение и пытки, чтобы добиться признаний. Их дома грабили, многие получили ранения. Чилийскую же прессу больше волновали акты насилия, якобы совершенные мапучи, чем их жестокое преследование. По неподтвержденным предположениям, люди в капюшонах были вовсе не индейцами-экстремистами, иностранными террористами или шпионами, как утверждали политики правого крыла, а провокаторами конфликта со стороны самого чилийского правительства, желавшего насадить тиранию. В мае 2000 года чилийский историк Серхио Вильялобос написал статью, в которой назвал «умиротворение мапуче неизбежным», ведь столкновение высокоразвитой культуры с менее развитой всегда приводит к господству первой над второй. Эта фраза – типичный пример расистского обоснования применения тактик террора для угнетения коренного населения и притесняемых народов во всем мире. Нестабильность и жестокие действия полиции в Генуе, чрезмерная реакция или тактика террора. Примером массового террора стала реакция на антиглобалистские демонстрации в Генуе, где летом 2001 года проходила встреча лидеров стран «Большой восьмерки». В город съехались около 100 тысяч протестующих. Сразу после развернувшихся событий, в результате которых один человек погиб, приблизительно 200 были ранены и гораздо больше людей получили психическую травму от увиденного, мировые новостные источники сообщили, что демонстрации возглавили агрессивно настроенные протестующие, и именно это и привело к трагедии. Вскоре заявление о жестоких действиях полиции Генуи стало невозможно игнорировать. Их становилось все больше и больше. Но даже когда ее поведение стало достоянием общественности, его восприняли просто как чрезмерную реакцию на агрессивное поведение протестующих. Появлялись многочисленные рассказы о том, как здание школы, служившее штаб-квартирой социального форума Генуи, он объединял примерно 700 генуэзских организаций. Около полуночи ворвалась полиция. Здание использовалось для ночлега, и кто-то еще только залезал в спальный мешок, а кто-то уже крепко спал, когда появились полицейские и стали избивать лежащих. Те, кто при этом присутствовал, так описывали эту кровавую сцену. Людям наносили тяжелые удары, ломали кости, ребра, а одному пробили легкое. Все фото- и видеооборудование было конфисковано. Сообщалось также, что полиция изъяла жесткие диски компьютеров, из чего следует, что вторжение могло быть совершено с целью завладения базой данных и раскола организации. Одних отправили в больницу, других в тюрьму. Свидетели рассказывали, как людей с переломанными костями отправили в тюрьму и заставили там стоять вдоль стены с раскинутыми руками, в то время как полицейские плевали и мочились на них и использовали различные способы устрашения. 4 британцев 4 дня продержали в тюрьме в нечеловеческих условиях, не позволяя встретиться с консулом и адвокатами, и отпустили без предъявления обвинений. Один из этих демонстрантов, получивший серьезные телесные повреждения, рассказал, как полиция без разбора колотила людей дубинками, а те не оказывали никакого сопротивления. Полицейские также распевали фашистские песни и угрожали протестующим зверствами и насилием. Источник в полиции подтвердил, что демонстрантов выстраивали в ряд и били головой об стену, и что полицейские мочились на кого-то из них. Хотя сообщения об этих происшествиях все-таки появились в мировых новостях, некоторые ведущие газеты, особенно в США, о них почти не упоминали. Несколько рассказов демонстрантов было выложено на интернет-сайтах. Я разговаривала с очевидцем этих событий. Он был в числе тех спящих и, проснувшись, застал ужасную сцену. Людей избивали так, что кровь забрызгивала стены. В мировых новостях упоминалась жестокость полиции, но некоторые журналисты подспудно оправдывали ее, объясняя перекосы непокорностью демонстрантов. Правительства европейских стран выразили возмущение действиями итальянской полиции и спрашивали, почему ту не научили разгонять протестующих без применения силы. Чего я не нашла в мировых новостях, так это вопросы, как события в Генуе вообще можно объяснить чрезмерной реакцией полиции. С какой бы точки зрения я ни взглянула на них, не понимаю, как избиение спящих и конфискация их видеоматериалов, камер и файлов может рассматриваться как чрезмерная реакция. Во время встречи «Большой восьмерки», когда сразу несколько мировых лидеров присутствовали в Генуе и все были готовы к возможным вспышкам насилия и террористическим актам, кажется весьма неправдоподобным, что ответственность за усмирение демонстрантов целиком лежала на итальянской полиции. Объяснять эти жестокие нападения на демонстрантов зверством полиции и чрезмерной реакцией значит упускать из виду, что полиция вполне вероятно использовала тактики террора для провоцирования и использования нестабильности с целью узаконить подавление растущего антиглобалистского движения, которое в последние годы провело демонстрации в Сиэтле, Праге, Генуе, Флориде и других городах. Использование ФБР понятия «террорист» для оправдания жестоких мер. Федеральное бюро расследований ФБР США очень активно применяло тактики террора по отношению к своим собственным гражданам при подавлении политических движений, особенно движения в защиту гражданских прав, движения «Черные пантеры» и движения американских индейцев «ДАИ». С 1956 по 1971 год по всей стране проводилась секретная кампания ФБР, программа контрразведки COINTELPRO, направленная на уничтожение политически неудобных организаций. О COINTELPRO стало известно в начале 1970-х, когда были опубликованы документы ФБР, в которых упоминалось о более чем 2000 случаев использования тактик по нейтрализации политических диссидентов. Они включали в себя откровенные акты насилия и разлагающие попытки вызвать ненависть и нестабильность внутри этих объединений и между ними, а также использование всех видов тактик террора для уничтожения движений и их лидеров. Специальный комитет Сената провел расследование по делу COINTELPRO, и отчет от 1976 года теперь доступен общественности. В нем говорится, что хотя заявленной целью этих тактик являлось обеспечение национальной безопасности и предотвращение насилия, доказано, что многие жертвы были мирно настроены, не контролировались иностранными государствами и не представляли угрозы национальной безопасности. Многие считают, что COINTELPRO свернули только номинально. Более подробную информацию о COINTELPRO слушать в 10 и 13 главах. Сразу после закрытия COINTELPRO членам партии «Черные пантеры» стали применять термин «террористы», хотя еще за несколько месяцев до этого их называли просто агитаторами. Использовались и другие термины, такие как «партизаны» и в случае «ДАИ» — «бунтовщики». Некоторые полагают, что хотя американцам не нравилось вмешательство ФБР в политическое многообразие, они готовы были согласиться с необходимостью защиты от террора. Яркий пример, иллюстрирующий попытку лингвистически связать понятие «террорист» с общественными диссидентами. Это использование термина «контртерроризм» для обозначения действий, направленных на борьбу с исключительно пацифистской организацией «Плаушерс». Буквально «плуги». Сравните с библейским. «Перекуют мечи свои на орала». Книга пророка Исаии, глава 2, стих 4. Эта организация выступала против ядерного оружия и милитаризма, и несколько ее членов-террористов были приговорены к продолжительному лишению свободы, например, за подготовку заговора с целью нанести ущерб производству ядерных боеголовок. Следствия по обвинению в терроризме коснулись многих мирных организаций, таких как Комитет солидарности с народом Сальвадора, Духовенство и миряне обеспокоены, Религиозное общество «Сестры Мэри Кноу», Amnesty International, Чикагская межрелигиозная специальная группа, Католическая конференция США и Образовательная ассоциация Вирджинии. Все они выражали несогласие с политикой США в Центральной Америке. 11 сентября. Нестабильность и деструктивный ответ. Эмоциональная нестабильность, вызванная террористическими актами 11 сентября, открыла перед реакционными лидерами США широкие возможности. «Вы либо с нами, либо против нас. Наси зла». Мифические архетипические истории о добре и зле хорошо подходят для коллективного состояния нереальности происходящего, возникающего, когда люди выбиты из привычной колеи. Президент Буш подпитывал в людях желание отомстить, говоря, что возмездие оправдано и необходимо для выкуривания Бен Ладена из его норы. С самого начала были несогласные, но они медлили с высказываниями. Им давали понять, что они проявляют недостаточно уважения к жертвам теракта. Когда Буш начинал бомбардировки Афганистана, он создал коалицию, но отказался от совещаний с Советом Безопасности ООН. Даже если мы оставим вопросы о том, были ли бомбардировки необходимы, было ли их осуществление умно или глупо, оправдано или неоправдано, должны ли мы принимать во внимание и подсчитывать число погибших и разрушения, нанесенные бомбардировками, или же можно считать потерянные жизни сопутствующим ущербом вынужденного вмешательства, факт останется фактом. Правительство США отказалось обсуждать эти вопросы с международным сообществом. Оно решило действовать независимо и в одностороннем порядке, не желая соблюдать международное право. Есть ощущение, что президент Буш мог бы получить поддержку Совета Безопасности ООН, но отказался от переговоров, чтобы продемонстрировать свою способность принимать самостоятельные решения. Действия США в войне с террором можно рассматривать как яркий пример использования нестабильности ради применения военной силы, но в массовом международном масштабе. США заявили о необходимости наводить порядок на мировой сцене в одностороннем порядке. В ответ на события 11 сентября США стали задерживать вражеских бойцов, тайком отправлять их в тюрьмы на неопределенный срок, не предъявляя им обвинения и не предоставляя права на встречу с адвокатом. В тюрьме в заливе Гуантанамо оказалось несколько сотен человек, а министр обороны заявил, что их не отпустят на свободу, даже если будет проведено расследование и окажется, что они невиновны. В 2002 году Верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон и бывший президент США Джимми Картер осудили эти действия. Мэри Робинсон выступила с критикой оправдания тирании под видом борьбы с терроризмом. Она заявила, что США, Россия и Китай входят в число стран, игнорирующих гражданские права и объясняющих это борьбой с международными террористическими группировками. По словам Джимми Картера, под прикрытием войны, объявленной терроризму, верхушка консерваторов реализует долго сдерживавшиеся амбиции. Оружие массового поражения. Поиск оружия массового поражения в Ираке, похоже, тоже оказался тактикой использования нестабильности для применения жестоких мер. Сначала администрация Буша объединила атаку Бен Ладена 11 сентября и тиранию Саддама Хусейна в Ираке в единый образ силы зла, которая должна быть уничтожена. Никем не доказанное обладание оружием массового поражения дало повод для незамедлительной упреждающей бомбардировки Ирака. США дали понять, что сделают это, даже если придется действовать в одиночку. ООН и международное сообщество пытались настоять на продолжении работы экспертов с целью выяснить, действительно ли у Саддама есть такое оружие. Некоторые сомневались в разумности упреждающего удара по стране, даже или в особенности, если есть подозрение, что она владеет оружием массового поражения, которое можно быстро задействовать. Многие предполагали, что настоящая причина, по которой США решили бомбить Ирак, это борьба за политическую власть и за нефть. Пока США готовились к нападению, набрало силу мощное антивоенное движение. Тем не менее, многих так обеспокоила вероятность наличия у Саддама оружия массового поражения, что они согласились с возможной необходимостью бомбардировок. Американцы были склонны считать, что поспешность администрации Буша объясняется реальностью нависшей угрозы. Они хотели довериться в оценке ситуации осведомленному и компетентному правительству и с легкостью согласились, что иногда нужно проявлять твердость. Если мы будем рассматривать это как тактику использования или провоцирования нестабильности для установления господства и контроля, то она была применена по отношению не только к Ираку, но и к американскому народу и всему международному сообществу. Ужесточение реакции. Цель террора – запугивание, обострение эмоций, провоцирование нестабильности и дезориентации. Террор заставляет нас искать того, кто сумеет нас защитить. Нашим отношением к террору чрезвычайно легко управлять. Изучать реакции на тактики террора необходимо для того, чтобы не поддаваться внушению, бессознательно и безоговорочно. Крайне важно, какое психологическое воздействие оказывает террор на отдельных людей и на сообщество. Чтобы понимать свою реакцию на террор, нужно исследовать собственное поведение в состоянии страха, анализировать личные и общественные психологические травмы, разобраться в своем отношении к власти, как мы воспринимаем и исполняем то, что нам велят, или как мы протестуем и оказываем власти сопротивление. Такое познание самих себя необходимо, чтобы ввести подробный диалог и дебаты внутри общества о значении наших гражданских свобод и нашей потребности в защите, а не отдавать решение этих вопросов на откуп радикальным группам и реакционным лидерам, покорно принимая крайние меры и новые законы, отнимающие эти свободы. Злоупотребление силой. Отдельное событие или закономерность. Когда мы слышим о том, что в стране с твердыми идеалами демократии применялись тактики террора, полиции, в тюрьме или со стороны властей, мы склонны думать, что это случайное злоупотребление и нет оснований подозревать, что насилие повсеместно и, возможно, является частью проводимой политики. Если нам объявляют, что упраздняются гражданские свободы, мы предпочитаем думать, что это временно и необходимо. Но если мы принадлежим группе, против которой направлены эти действия, то наше мнение противоположно. Однако иногда мы проявляем повышенную чувствительность к таким вещам. Услышав об отдельном происшествии, начинаем достраивать общую картину и нередко заблуждаемся, видя закономерность там, где ее нет. Люди, оказавшиеся в том или ином маргинализированном меньшинстве, жалуются, что постоянно беспокоятся и спрашивают себя, не преувеличивают ли они, не слишком ли все обобщают, когда подозревают власти в предвзятом отношении или несправедливых действиях. Склонность считать жестокие меры аномалией, возможно, объясняется нашим благополучием, наивностью и даже простодушной добросердечностью. Нам может казаться, что те, кто страдает от нарушения прав человека и жестокого обращения, должно быть, каким-то образом это заслужили. Или же, что тактики террора и пытки несправедливы, поэтому их просто не могут осуществлять облеченные нашим доверием власти. Или, наконец, мы можем утешить себя тем, что это наверняка было неизбежно в такой чрезвычайной ситуации, или это какая-то ошибка. Подобное отношение укрепляет и поддерживает порочную систему и учитывается при разработке тактик террора. Правитель или военачальник, совершая жестокие поступки, может говорить при этом на языке моральных ценностей. И значительная часть населения будет слышать только слова о высоких идеалах. Так поступали и все фашистские лидеры. США знамениты своими рассуждениями о демократии, свободе и человечности, которые сопровождаются нарушением прав человека внутри страны и за рубежом, и поддержкой диктаторов, жестоко угнетающих свое население. Все мы рассуждаем о гуманистических ценностях, но смотрим сквозь пальцы на собственные действия и бездействия. Мы с легкостью отождествляем себя со своими благими намерениями и не замечаем того, что делаем в реальной жизни. Это неосознаваемая тенденция, прослеживающаяся как у отдельных людей, так и у обществ, делает нас податливым лидерам, которые ведут себя точно так же. Мы можем принимать участие в осуществлении таких тактик из-за потребности в личной безопасности, защите и желания чувствовать себя невиновными. Мы не хотим сомневаться в своем защитнике. Использование правительством и полицией тактик террора и пыток ужасает не только самими действиями. Человек или группа, на которую они направлены, оказываются беззащитными. Это тоже создает условия для того, чтобы подняли голову военачальники или главари банд, которые зачастую используют тот же деспотизм и требуют покорности в обмен на защиту.